«Чего ты добиваешься?» На грани слышимости прошипел я. «Ты была у воронов, а затем они все погибли. Я заметил тебя утром, когда меня повязали рядом с трупами. Ты много дней следишь за мной. Так ответь же на простой вопрос. Чего ты добиваешься всем этим?» С каждой фразой я делал шаг до тех пор, пока не загнал девушку в угол. Она молчала и только испуганно смотрела на меня. Ее голубое платьице и лицо, слишком похожие на лицо сестры, еще больше разозлили меня. Я рыкнул, мечтая схватить ее за шею и задушить. Как она вдруг сменила одежду на черный плащ с капюшоном. Она показывала мне эту одежду еще в гильдии воронов, однако у меня так и не появилось времени, чтобы разобраться в ее пантомимах. Девушка торопливо указала на запястье. Я отступил на шаг, прошипев: «И что это значит? Секрет, секрет, секрет». Девушка как никогда разволновалась, повторяя приевшееся слово. Затем она снова сменила одежду на форму рунных рыцарей и стала бить себя в грудь рукой так, будто наносила удары ножом. Под конец она закатила глаза и осела на пол. Через секунду она вскочила и вперила в меня нетерпеливый взгляд. С нашей последней встречи она стала не в пример сообразительней в том, как донести свою мысль. Однако из-за того, что она повторяла только единственное слово, понять ее все еще было трудно. В какой-то степени я был рад, что ей хватило ума перестать твердить секреты и начать играть в пантомимы. Вот только сейчас я не был настроен на это, да и обстановка как-то не располагала. Закатив глаза, я простонал: «Неужели ты хочешь, чтобы я играл в крокодила?» Я никак не ожидал, что девушка-секрет вдруг подпрыгнет на середине новой сценки и начнет активно кивать. У нее появилось такое выражение лица, какое бывает у людей, вспомнивших нечто очень важное. Она даже хлопнула в ладоши не то от радости, не то от облегчения. Честно говоря, запал ярости у меня уже начал угасать, да и ее искреннее, пусть и почти незаметное, счастье задело меня. Может быть, так на меня действовала ее схожесть с сестрой, поэтому я не мог долго на нее злиться. Хотелось снова и снова пробовать понять ее, узнать, что она хочет сказать и о чем предупредить. Я почувствовал себя глупцом, который раз за разом наступает на те же грабли и получает по голове. Осознав это, я неожиданно даже для себя усмехнулся. Что же, я готов принять удар. Сев на пол и облокотившись на стену, пробормотал я. Девушка склонила голову к плечу, пытаясь понять фразу, но я лишь махнул на это рукой. Следующие минут 15 я, как в старые студенческие годы, играл в крокодила, только с парой отличий, объясняла девушка-призрак, и от этого, возможно, зависело мое пребывание в тюрьме. В основном она показывала сцены сражений, где ее в форме рыцаря кто-то убивает. Причем убийцей всегда был человек в черном плаще с капюшоном. Жертв она тоже изображала довольно правдоподобно. Вот только, когда дело дошло до жабоподобного посланника совета, она пристроила на голову огромную шапку в виде лягушки. Когда я увидел это чудо, то растерял весь словарный запас на неопределенное время. Первое слово, которое мне удалось отгадать, было «враг». Оно было довольно очевидным, поэтому не заняло много времени. Дальше были слова «сон», «смерть», «женщина», «защита» и «призрак». Связать все это воедино или узнать больше слов не получилось, так как вблизи камеры послышались шаги. Начался новый обход, и я все это время был искренне удивлен, что на мои восклицания и разговоры так никто и не пришел. В тот же миг девушка-призрак исчезла, будто ее никогда здесь не было. Меня же заковали надежнее прежнего и повели куда-то. Мои сопровождающие не были разговорчивыми, поэтому я до последнего не знал, что меня ждет. Я уже успел надумать себе столько всего, что едва сдерживался от глупостей. В итоге, оказалось, что мастер все-таки смог добиться разговора со мной. Даже не представляю, что ему для этого потребовалось и какими связями он воспользовался. В любом случае, выглядел он на редкость раздраженным. Когда я опустился на стул напротив него, а рыцари вышли за дверь, Макаров глубоко вздохнул. Устало потерев глаза, он сбросил с себя маску разъяренного мастера, готового перегрызть глотку любому, и стал просто мастером, который искренне беспокоился о подопечном. Мастер, с неприкрытым облегчением выдохнул я, не сдерживая улыбку. Правда, через секунду она увяла и сменилась нервозностью. Я, не беспокойся, не дал он мне закончить фразу, тепло улыбнувшись. Никто в хвосте феи не верит, что ты виновен в том, что случилось. Ни один волшебник нашей гильдии не способен на такие зверства. Это просто невозможно. А потому мы сделаем все, чтобы вытащить тебя отсюда. Люси и Леви досконально изучают законы, остальные под предводительством Эльзы ищут настоящего преступника. Не волнуйся, скоро ты сможешь вернуться домой, в нашу гильдию, я обещаю». Его неожиданно запальчивые и добрые слова врезались прямо в душу. Ну, да, среди хвостатых фей не нашлось бы никого, кто мог бы учинить бойню кроме меня. Мастер и все остальные даже не допускали мысли, что я действительно мог кого-то убить. Все они верили, что я оставался их старшим волшебником, который всегда придет на помощь и защитит. Они видели меня только в амплуа Бела, готового положить на кон жизнь за тех, кого любит. Однако они не знают вторую часть меня, большую часть меня. Я Этериас, созданный господином Зерефом. Я убивал людей десятками только для того, чтобы развлечься с шакалом и сирой. Меня тренировали использовать проклятия на волшебниках, которые пытались сопротивляться. Они кричали, умоляли отпустить, готовы были унижаться, только бы я их не трогал. Однако ни тогда, ни сейчас их страх никак не задевал меня. Я со спокойной душой мог разрывать людей на куски, а потом слизывать кровь с пальцев. Лишь в последнее время наши смертоносные рейды прекратились ненадолго. Однако, я был уверен, когда они продолжатся, в моей душе все так же не будет отклика на страдания жертв. Сколько раз мы разносили темные гильдии, оставляя от них лишь пепелище, не сосчитать. Сколько раз я слышал, как меня умоляли отпустить хотя бы женщин. Столько же, сколько раз я чувствовал сострадание. Ни разу. Я, демон, причем не только телом, но и душой. Можно было сколько угодно твердить себе, что волшебники из темных гильдий не заслуживают ничего, кроме смерти, и на их руках не меньше крови, чем на моих, но они все-таки были людьми. Для Нацу, Люси, Эльзы, Грея и остальных хвостатых фей убийство человека – табу. Для меня же – нет. Вот только никто об этом не знает, и не должен узнать. Я никогда не забывал, кем на самом деле являлся. Однако сейчас, перед мастером, который от всей души пытается подбодрить меня, меня прошиб стыд. Я на самом деле оказался чудовищем, которое скрылось среди людей только для того, чтобы приглядывать за сильнейшим, но пока не пробудившимся, демоном господина Зерефа. Я притворялся обычным волшебником, делал вид, что чту законы, однако, на самом деле, являлся одним из самых больших кошмаров этого мира. Раскрыть гильдии правду я не мог, но и уйти тоже было нельзя. Какой же я лицемер! В лицо говорил друзьям одно, а за спиной обращался демоном и шел убивать. От самого себя вдруг стало тошно. Я низко опустил голову и прикусил нижнюю губу, пытаясь подавить вспыхнувшее отвращение к себе. Когда я стал таким, когда перестал уважать жизнь каждого существа и стал монстром, и почему сразу не заметил настолько разительные перемены в себе? Пока я задавался всеми этими вопросами, мастер разглядывал меня, от него не укрылось мое упадническое настроение, однако он принял это как жест отчаяния, поэтому с удвоенной силой принялся убеждать, что никто не сомневается в моей невиновности. От этого стало только хуже. Я изо всех сил попытался выдавить хоть что-то, похожее на улыбку, но вышло слишком криво. В конце концов, я решил перевести тему. «Что вы сделали с Нацу?» – спросил я, стараясь добавить в голос побольше веселых ноток. Я думал, он разнесет здесь все еще в первые пару часов моего пребывания в камере. Мастер засмеялся, а затем скорчил дурашливую рожицу и протянул. Нам пришлось его немного запереть, чтобы он не натворил глупостей. Неужели Фрид постарался? Вскинул я бровь, гадая, кто еще мог настолько хорошо задержать буйного юного Этериаса. Мастер кивнул, разведя руки в стороны. Он хотел еще что-то добавить, но время вышло, и его не совсем вежливо попросили уйти. На прощание он крепко сжал мое плечо, еще раз заверив, что нисколько не сомневается во мне. Я смог выдавить из себя улыбку, на этот раз более искреннюю. Когда я вернулся, камера была все еще холодной, темной и неприветливой. Мне принесли какую-то жуткую бурду, которую назвали едой не иначе, как по ошибке. На запах она была еще хуже, чем на вкус, поэтому я решил устроить себе разгрузочный день. Травиться этой гадостью не хотелось совсем. Я понятия не имел, долго ли смогу продержаться на воздухе и воде, но надеялся, что или хвостатые феи, или братья и сестры Этериасы скоро вытащат меня отсюда. Кстати, о них. У меня накопилось много вопросов к Мардгиру и Кейке. Я как раз собирался мысленно связаться с ними, однако они сами пришли. Об их приближении я узнал заранее, Когда рыцари неожиданно стали падать и засыпать, волшебники в соседних камерах, также подозреваемые в разных преступлениях, все, как один, резко уснули. Я даже заволновался сперва, что это по мою душу, но, когда почувствовал родные запахи, сразу расслабился. Через несколько минут в моей камере появился сперва Мартгир, а затем и Сейра. Я хотел сначала радостно поприветствовать их, однако с губ слетели совершенно не те слова. «Вы же обещали присматривать за мной». Сходу накинулся я на старшего брата, который беглым взглядом прошелся по камере, на секунду задержавшись на нетронутой еде. «Мартгир прекрасно это помнит», — спокойно ответил он, ногой отпихивая миску. Он проделал это с таким отвращением, будто на месте еды лежали человеческие органы. «И не беспокойся, уже завтра ты вернешься домой. Мартгир и Кейка нашли твоего загадочного врага». Эти слова, как ничто другое, обрадовали меня. Я вскочил на ноги, заглядывая в глаза брата и будто пытаясь в них прочитать ответ. На это он только легко улыбнулся, но не спешил продолжать. В прошлую нашу встречу я просил его найти девушку секрет, потому что считал ее виновной во всем, однако после разговора сегодня уверенности поубавилось. Слова, которые она загадала, можно было по-разному тасовать, однако первые три, враг, сон и смерть, явно указывали на магию, которая применялась ко мне и заставляла убивать. Кроме того, я вспомнил, как она показывала, что мне нужна чья-то помощь. Возможно, еще тогда она пыталась предупредить, что мне грозит опасность, однако просто не понимала, как это можно сказать. Последние три слова, женщина, защита и призрак, я пока не смог достоверно расшифровать. Быть может, она имела в виду, что какой-то призрак женщины пытается меня защитить. Например, она сама, или мой враг, женщина-призрак, от которой мне нужно защищаться. Еще могло быть, что враг, женщина, а некий призрак пытается меня защитить. В общем, вариантов было много, а достоверный найти еще предстояло. Я решил отложить загадки на потом и сейчас сосредоточиться на словах брата и сестры. «Так кто мой враг?» Тряхнув головой и прогнав лишние мысли, спросил я. «Не та девушка, на которую ты думал», подтвердил мои последние догадки брат. Мартгир и Кейка выследили настоящего врага. Зара, волшебница 27 лет, раньше состояла в темной гильдии Зуб Минотавра, специализируется на сборе информации и ментальной магии. «Зуб Минотавра», повторил я, пытаясь вспомнить, когда разносил эту гильдию. Вроде, не очень давно, где-то год назад или около того. Как она смогла выжить? Я приподнял бровь в недоумении. «Мы же обычно всех убиваем». Она в тот момент была на задании, вступила в разговор Сейра, неторопливо листающая книгу. Когда вернулась и застала пепелище на месте гильдии, на некоторое время исчезла в неизвестном направлении. Думаю, она уплыла на соседний континент. Вернулась только спустя полгода и начала собирать информацию на тебя. Несколько позже начала распускать слухи. Умно. Спрятаться от меня там, куда я точно не отправлюсь. Зара оказалась на редкость здравомыслящей особой, умеющей выжидать. Похоже, она будет не самым легким противником, особенно учитывая то, что ей удалось взять меня под контроль, пусть и через сон. Если она когда-нибудь заставит меня напасть на хвост феи, нет, нужно убить ее раньше, чем ей придет мысль сделать это. «Как ей удалось столько узнать обо мне?» – спросил я, мысленно планируя, как и насколько жестоко я буду убивать Зару. «В бою она просто ничтожество», – презрительно протянула сестра. «Однако по части сбора информации и скрытности может дать фору многим. Ее методы нестандартны, но действенны. Даже Кейка признала это. Вот теперь я присвистнул. Получить похвалу от Кейки для человека было почти нереально. Даже мне она не часто говорила такое. Похоже, Зара действительно оказалась мастером в этих областях, хоть и полным нулем в бою. Убить ее будет просто, но, кажется, поймать трудно. Ничего, зато месть будет сладкой. Подождите, если вы знаете, кто мой враг, то почему позволили ей снова заколдовать меня?» Спросил я и хотел сложить руки на груди, но помешали наручники. Досадливо фыркнув, я просто оперся на стену. При всех ее выдающихся навыках, она не могла работать в одиночку, разумно заметил брат. «Мартгир считает, что она выведет нас на всех твоих врагов. Сейчас отряд Кейки следит за ней. Очень скоро она принесет тебе ее голову, а также всех остальных, кто в этом участвовал. Хм, хорошо, хотя я все же надеюсь лично оторвать ее голову, кивнул я, а затем потер точку между бровями. Недостаток сна привел к тому, что у меня начинала болеть голова. И все-таки, как вы собираетесь вытащить меня отсюда? Найдете того, кто возьмет вину на себя? Именно от улыбки Сиры даже мне стало не по себе, и я поежился. Я приказал одному очень похожему на тебя парнишке признаться во всем. Мотив прост, его тоже водили на допрос, причем эти же люди. Прекрасное совпадение, не правда ли? Вот уж действительно, только и смог сказать я, а затем прислушался к себе. Совесть слабо шевельнулась, прошептав, что неправильно отправлять невиновного на смерть. Однако подозрительно быстро замолчала, будто привыкнув, что я все равно не стану слушать. Не особо желая размышлять на эту тему, я решил перевести разговор. А что с девушкой, которая преследует меня? Вы поняли, кто она такая? Она заинтересовала нас даже больше, чем Зара. Сира захлопнула книгу и внимательно посмотрела на меня. В ее глазах заблестел интерес, что являлось само по себе небывалым явлением. Она замолчала, подогревая интригу, и я слишком быстро сдался под ее напором. «И чем же?» – нетерпеливо спросил я. «Ее нет», – просто ответила сестра, на что я только и смог, что поднять брови. «Как это?» – глупо переспросил я, пытаясь отыскать двойные смыслы в фразах Сиры. «Вроде их не было». «Вот так», – усмехнулась она. «Девушка, которую ты видишь, просто не существует. Мы проверили всех, кто подходит под твое описание, однако наш поиск так и не дал результата. Кроме того, ты должен был заметить, что у нее нет запаха, ее шагов не слышно и магического фона у нее тоже нет. Теперь, когда Сира все это сказала, я действительно осознал эту простую истину. Вот почему она постоянно подкрадывалась ко мне. У нее просто не было запаха, который я мог бы учуять. Да и пропадала она безо всякой магии в мгновение ока. Люди не могли так, неужели? Возможно, она действительно призрак, который что-то от тебя хочет, озвучила мои мысли сестра. Мартгир считает иначе, возразил брат, покачав головой. Призраки не повторяют одно слово, как заведенные. Они способны к нормальной речи, при желании могут воздействовать на материальные объекты. Если призрак был при жизни волшебником, то магия продолжает от него исходить, причем весьма характерная. Однако они не могут менять что-либо в своем облике. Мартгир на некоторое время замолчал, обдумывая дальнейшие слова. Это может быть эмоциональный слепок личности. Что-то, что не стало призраком, однако смогло сформироваться в нечто, очень похожее на него. Но что ей от меня надо? Снова спросил я, стараясь не думать, что это правда может быть слепок личности Лиси. Если он оказался здесь, значит она, возможно, умерла. Черт, почему так сильно сжалось сердце? Это уже надо спросить у тебя. Брат провел пальцами свободной руки по книге Энда, будто не заметив это. Кажется, она пыталась предупредить тебя об опасности. Мартгир считает, что она оказалась права. Впредь прислушивайся к ней. Если это действительно слепок личности твоей сестры, не упускай шанса провести с ней чуть больше времени. Она не сможет пробыть в таком состоянии долго. Как и сказал Мартгир, меня отпустили уже утром. Я с наслаждением показал средний палец зданию, где заседал совет, и первым делом отправился в гильдию. В голове роилась тысяча и одна мысль, с которыми я едва мог совладать. Если девушка-секрет действительно являлась слепком личности Лиси, то я даже думать не хотел, что с ней стало или почему она повторяла одно и то же слово. Причем такое странное. С не самым хорошим настроением я переступил порог гильдии, сразу попав под шквал криков. Сагильдийцы настолько обрадовались моему возвращению, что уже закатили пьянку, даже не дождавшись меня. Мне бы и обидеться, да не вышло. Все они были настолько счастливыми, что я смог лишь отвесить пару подзатыльников совсем уже напившимся. Люси и Леви едва в голос не рыдали, когда увидели меня. Они сидели в окружении настолько больших стопок книг, что становилось не по себе. Эльза привычно впечатала меня в свою стальную грудь, поэтому еще минут 15 я ощущал звон в ушах. Хэппи рыдал у меня на голове, рассказывая, как переживал. Мира пыталась сходу впихнуть мне целый поднос вкуснейшей еды, но я хотел сначала кое-кого увидеть. Бросив требовательный взгляд на мастера, я получил в ответ лукавую улыбку. Куда-то в сторону он прокричал: «Отпускай!» И в следующий миг в крыше гильдии появились незапланированные дыры, кажется, пробитые чьими-то телами. Здание буквально содрогнулось, а затем прозвучал громовой крик: «Бел, я спасу тебя!» Юный Этириас в праведном гневе выскочил из подвального помещения, куда тут же кинулась Дождея, чтобы потушить пожар. Он буквально пылал, ничего не замечая вокруг, даже меня. Лишь когда я встал на его пути, готовясь ловить, если он рванет к выходу из гильдии дальше к совету, ему удалось разглядеть меня. С непередаваемыми интонациями и невероятными метафорами он сообщил, как переживал за меня и почему не смог прийти на помощь раньше. Вероятно, он собирался, не меняя скорости, сгрести меня в медвежьи объятия, но я удачно уклонился. Парень пропахал носом пару метров и тут же вскочил, не потеряв широкой улыбки. «Я рад, что ты вернулся», — прокричал он. «Знаю», — я подошел и потрепал его по волосам, точно ребенка. «Спасибо, что переживал за меня, это придавало мне сил». Гильдия снова грянула радостным воплем, поднимая кружки с выпивкой. Я оглядел друзей, чувствуя небывалый душевный подъем, и вдруг заметил девушку-секрет, сидящую на потолочной балке. Она улыбалась мне, а любимое голубое платьице развивалось благодаря призрачному ветерку. Глава 21. «Ты убил его, Слеж». Примечание к части. Я вернулась. Дистанционка, оказывается, дает много времени на написание проды. Извиняюсь за такой перерыв, дорогие читатели. Приятного прочтения. Казалось бы, жизнь должна была наладиться после того, как с меня сняли все обвинения и отпустили домой. Однако этого не случилось. Несмотря на чистосердечное признание неизвестного мне парнишки, который из-за приказа Сиры взял вину на себя, ему поверили немногие. Командир рыцарей с сомнением оглядел документы, где были описаны найденные улики, а также показания свидетелей, а затем с еще большим сомнением велел меня отпустить. Все получилось слишком хорошо. Улики указывали именно на того парнишку, он сам пришел раскаяться и сдаться. А я, как рьяно отрицал свое участие, так и продолжил это делать. В общем, у рыцарей не было выбора, кроме как отпустить меня, а настоящего преступника упечь за решетку. Жалко ли мне было бедного парня, взявшего мою вину на себя? Честно говоря, не особо. Вряд ли сестры выбрали безвинного парня, так что какой-то грех должен был тянуться за ним. Совесть немного поскреблась для порядка и успокоилась, потому я смог со спокойной душой вернуться в гильдию, где меня все уже ждали. Никто не спрашивал, что со мной делали на допросах. Сагильдийцы лишь удостоверились, что мне не причинили вреда, и тут же закатили пьянку. Я повеселился с ними на славу, однако не забывал, что враги пока на свободе. Кика как раз выслеживала Зару, девушку, что сумела проникнуть в мой разум и заставила убивать. Судя по всему, она работала не в одиночку, поэтому первоочередной задачей стало выявление ее союзников. Мартгир велел мне пока не высовываться и не привлекать излишнее внимание. Формально с меня сняли надзор, однако знакомые взгляды продолжали жечь лопатки. Один из них теперь интересовал меня гораздо сильнее, чем другие. Он принадлежал, возможно, эмоциональному отпечатку личности моей старшей сестры. Как он оказался тут и что случилось с ней в прошлом мире, я не знал. Да и спросить не вышло бы, она до сих пор повторяла всего одно слово. Интересно, почему, и что оно означало для нее? Ответы на эти вопросы я узнал немного позже. Сразу после знатной пьянки, когда все, кто мог, разошлись домой, а остальные заснули в гильдии. Нацу, так и не выпустивший меня из цепкой хватки, в итоге ночевал со мной. Как только он уснул, я аккуратно выбрался из кровати и посмотрел по сторонам. Около дверного проема обнаружилась моя знакомая, которая тут же махнула рукой, приглашая в кухню. Лишь только мы там оказались, я почувствовал, как вспотели ладони. Сердце забилось чаще от волнения и внутреннего страха. Мне хотелось и не хотелось услышать ответ. Глубоко вдохнув и собравшись с силами, я прошептал, стараясь не разбудить Нацу и Хэппи. Ты Лиса, моя старшая сестра. Мгновения, которые предшествовали ответу, едва не показались вечностью. Девушка-секрет явно ждала этот вопрос. Я видел по ее глазам глухую тоску, затаенную боль, радость встречи и надежду. Эмоции в некогда пустых глазах вспыхнули так ярко, что их невозможно было не заметить. Я почти попятился, встретившись с ней взглядом, но чудом удержал себя. Наконец, девушка кивнула и улыбнулась, будто извиняясь. У меня вмиг перехватило дыхание, я сделал широкий шаг к ней в порыве заключить в объятия. Однако Лися в испуге отшатнулась. Ее реакция почему-то напомнила, как я раньше всех боялся. Еще в первое время в этом мире, когда даже простое касание могло вызвать во мне неконтролируемый страх и даже ужас. В глазах Лиси я прочитал те же чувства, в сердце кольнуло от этого, но я отступил на шаг. Я, как никто другой, знаю, насколько может быть тяжело в такое время. Не предпринимая больше попыток приблизиться, я спросил, как ты здесь оказалась? Сестра ожидаемо произнесла лишь «секрет», однако затем она подняла руку на уровень лица, повернув ее ладонью ко мне. Не зная, чего ожидать, я зеркально повторил ее действие. Когда наши руки соприкоснулись, я ощутил могильный холод, пробравший до костей. Мне показалось, что на миг смерть прижала косу к моему горлу, однако дальше стало значительно хуже. Меня завертело, закрутило, будто во взбесившейся карусели, и выбросило куда-то. Я со всего маху шлепнулся на пол, но, когда открыл зажмуренные глаза, оказался вовсе не в своей кухне. Это была лаборатория, из которой мне чудом удалось спастись. Я видел и слышал все, что видела и слышала Лиса. Даже ее эмоции я ощущал, как свои. Ее волнение, непонимание, страх, все это слишком напоминало мое пребывание здесь. По обрывкам фраз мне удалось понять, что после моего исчезновения, вся семья подверглась тщательному исследованию. Маму, папу, Лисю, даже бабушку и дедушку, всех забрали. И на этот раз это была вовсе не нелегальная лаборатория, а, напротив, подконтрольная властям. Но на мой взгляд различий почти не было. Лисе не разрешалось видеть никого из родных, но она знала, что они где-то рядом. Это немного придавало ей уверенности, но также давало больше поводов для ночных кошмаров. Лися не знала и не смогла бы узнать, если бы кто-то из них умер, ей бы никто не сказал. Не потому, что не захотели, а потому, что даже не подумали бы об этом. В лаборатории существовало три типа людей: ученые, охрана и подопытные. Легко понять, какой из них ни в грош не ставили. Так было и будет всегда. Однако иногда Лесе удавалось мельком увидеть родных, на краткий миг удостовериться, что они еще живы. Она даже пыталась узнать, где я, ведь для семьи я просто исчез. Однажды, в тот самый злополучный день, я просто не вернулся домой из университета. Меня разыскивали, даже собирали поисковые отряды из добровольцев и полиции, но найти так и не смогли. Когда Лися попала в лабораторию, она решила, что я тоже могу быть здесь. Жаль, что к тому моменту я был слишком далеко от нее. Как и мне, ей не рассказали, зачем ее забрали и почему изучают. Она только знала, что это как-то связано со странностями в тайге. Как раз там, где я исчез. Исследования, проводившиеся над сестрой, были почти такими же жестокими, какие раньше проводились надо мной. Собственные воспоминания и чувства перемешивались с эмоциями сестры, заставляя меня переживать вновь и вновь двойные страдания. Кажется, мы даже кричали в унисон, проклиная всех, кто был рядом. Тщательно подавляемые страхи всколыхнулись в моей душе, но я всеми силами старался перевести их в ярость. Нельзя бояться, только не снова. Я победил все это, я уничтожил арку, больше за мной не придут. Я повторял это снова и снова, проживая недели и месяцы в воспоминаниях сестры. Мне было настолько больно слышать ее крики, полные ужаса и страданий, что хотелось появиться там, словно вестник смерти, и убить всех, кто издевался над ней. У меня рука не дрогнула бы разобраться с ними, да они бы утонули в крови. Даже жаль, что это просто воспоминания, ушедшее время, сохранившиеся в памяти Лиси. И судя по тому, что она оказалась в магическом мире, да еще и в таком виде, боюсь, она не смогла сбежать, и никто не пришел ей на помощь. Я пережил в ее воспоминаниях, где-то обрывочных, а где-то слишком точных, 2 месяца. Именно столько Лися смогла прожить после того, как я исчез. Последнее ее воспоминание относилось к тому времени, когда начали строить арку. Она смогла увидеть чертежи и первые детали. Затем ее, как и меня когда-то, повели на последний эксперимент. Лися боялась и тряслась от ужаса, ведь к тому времени из нашей семьи осталась лишь она. Бабушка и дедушка погибли первыми, затем умер папа, последний – мама. Лися узнала об этом, когда однажды ей случайно удалось заглянуть в списки умерших в лаборатории. Там было описано, как, когда и почему умер тот или иной человек. До тех пор она была уверена, что родные где-то рядом, но в одночасье ее мир рухнул. Вся семья оказалась мертва, и это настолько ударило по ней, что Лися выгорела изнутри. Я чувствовал ее боль, бесконечную, как океан. Мы оба плавали в нем, погружаясь в пучины отчаяния. Мы вместе плакали и кричали, вместе скорбели по ушедшим родственникам, и вместе испытали ужас при виде капсулы, в которой едва не умер я. Казалось бы, что может быть хуже? Это ведь гроб, просто другой формы. Однако самое сильное и вместе с тем ужасное впечатление на сестру произвело не это. Папка, самая обычная папка, правда, залитая высохшей кровью, покоилась в руках главного ученого. Лишь мельком взглянув на нее, Лися не смогла сдержать слез. Ее измученная душа разорвалась на части. На первой странице было досье. Имя, фамилия, группа крови и прочее. Но самое главное, там была фотография. Моя фотография. На ней я уже был в одежде, выданной мне лабораторией, но еще не таким худым и запуганным. Кажется, эту фотографию сделали через несколько дней после моего появления там. На последующих страницах описывалось то, что со мной делали, и как это на меня влияло. В общем, обычный лабораторный журнал. Но самое страшное заключалось в том, что он был обо мне, и его увидела Лися. На его обложке значилось «Совершенно секретно». Однако большинство букв скрылось под слоем крови. Осталось лишь «Секрет». Это чертово слово впечаталось в меня так же сильно, как в Лисю, а уже залитая кровью папка и вовсе обещала остаться в памяти навечно. Хуже было только слышать крики сестры и видеть ее глазами жидкость в капсуле, медленно забирающую ее жизнь. Лися извивалась, колотила руками о стекло, но выбраться так и не смогла. В отличие от меня, в последние мгновения своей жизни пожелавшего уничтожить все и всех, она лишь слезно умоляла небеса сделать так, чтобы я тогда смог спастись. Она молила, чтобы я был жив. Неважно где, неважно как, только бы я был жив. И я был жив, а небеса позволили ей увидеть меня. Вот только она предстала предо мной в виде осколка души, эмоциональной составляющей, даже не призраком. Она была искренне рада, что смогла найти меня и удостовериться, что я выжил и даже обрел семью. Она не винила меня в случившемся с ней, только сожалела, что так и не смогла нормально со мной поговорить. Лишь в своих воспоминаниях она смогла произнести все то, что было на душе. «Я так волновалась, когда ты не вернулся. Мы искали тебя, даже когда надежды уже не было. Я верила, что ты жив, только не знала, в порядке ли. Мне так жаль, что ты узнала о гибели всей нашей семьи вот так, но не плачь по нам слишком долго, хорошо? Уверена, и мама с папой следят за тобой с небес. Они рады, что хотя бы ты смог выжить и обрести новую семью. Когда у меня закончатся силы, я не исчезну, а отправлюсь к ним, поэтому не волнуйся за меня. Ты стал таким сильным здесь. Я горжусь тобой, но, пожалуйста, будь осторожен. Если я встречу тебя на небесах раньше, чем через 40 лет, то хорошенько отдеру за уши, понял? Цени своих друзей, люби новую семью, вспоминай нас иногда и будь счастлив. Я люблю тебя, Паша, и всегда буду любить. Нет, закричал я, и слезы брызнули из глаз. Не уходи, прошу, прошептал я севшим голосом, но перед глазами больше не было воспоминаний Лиси. Как мне теперь жить без тебя? Лися ушла, но на грани слышимости я различил прощальное. Секрет. Бел, Бел, открой глаза. Ну же, я медленно разомкнул веки, как и велел взволнованный Нацу. Первое, что бросилось в глаза, когда я очнулся, солнечные лучи, бегающие по полу. Кажется, прощание с Лиси заняло всю ночь, и дорожки слез все еще были влажными. Воспоминания, больше похожие на сон, всколыхнулись и предстали перед глазами. Я не смог сдержать задушенный всхлип, с которым уткнулся Нацу в грудь. Моя семья, все они погибли, причем настолько ужасной смертью. Когда я был в лаборатории, нам угрожали, что, если мы будем сопротивляться, наше место займет кто-то из близких. Поэтому мы подчинялись и мало кто пытался бежать. Да и бежать-то было некуда. Но я никогда не думал, что семья все-таки займет мое место. Все они прошли через настоящий ад из-за меня. Может быть, мне стоило умереть в младенчестве, чтобы ничего этого не было? Что случилось? На грани испуга спросил Нацу, прижимая меня к себе. Я только покачал головой, не в силах вымолвить ни слова. Было слишком тяжело и больно. «Хэппи, дай воды», — попросил он кота, который взволнованно летал над нами. После целого стакана холодной воды, показавшейся неожиданно вкусной, я смог немного успокоиться. Кажется, в какой-то степени я все еще ощущал эмоции Лиси. Она использовала последние силы, чтобы показать мне, что случилось, и попрощаться. Несмотря на то, какую боль причинили мне ее воспоминания, я все-таки был рад, что увидел их, ведь неизвестность порой бывала хуже самого тяжелого известия. Мне удалось сбивчиво рассказать Нацу о сестре, о том, как осколок ее души смог добраться до меня. На самом деле, это было почти невозможно, а потому вдвойне невероятно. Однако Лесе все же это удалось. Она искренне переживала за меня, даже когда сама была одной ногой в могиле. Даже в виде осколка души она пыталась предупредить меня о Заре. И лишь удостоверившись, что теперь я в порядке, она смогла уйти на небеса. «Моя любимая старшая сестренка, я надеялся, что теперь у тебя все будет хорошо. Передай привет маме и папе, бабушке и дедушке. Я буду с нетерпением ждать нашей встречи, но не стремиться к ней. Покойтесь с миром, я люблю всех вас». Нацу не был поражен, услышав мой рассказ. Скорее, он был удивлен. В магическом мире и не такое случалось, поэтому он не воспринял появление осколка души Лиси как нечто из разряда вон. Он и Мира помогли мне организовать скромные похороны, на которых я простился со всей своей семьей. На кладбище Магнолии появилась большая семейная могила, на которой было выбито 5 имен. Не знаю, почему, но мне становилось немного легче каждый раз, когда я смотрел на мраморную плиту. Появлялось ощущение, что все они здесь, где-то рядом. И мама с папой, и Лиса, и бабушка с дедушкой. Они приглядывают за мной с небес, которые оказались неожиданно милосердными к такому чудовищу, как я. 2 дня прошли для меня в трауре. Я почти перестал обращать внимание на странные взгляды и шепотки за спиной от тех, кто все еще был уверен, что я демон. Этериасы пока не связывались со мной, продолжая выслеживать и ловить подельников Зары. Я почти все время проводил на любимой балке, бездумно смотря в потолок. Я вспоминал семью, причем не моменты их смерти, а счастливейшие моменты нашей жизни. В груди поселялась глухая тоска, но мне она даже нравилась. Это особое чувство, которое нельзя описать словами, захлестывало меня. В горле вставал ком, а в глазах – слезы, но горя не было. И это было лучше всего. События, перевернувшие все, грянуло в ночь на 4-е сутки после прощания с Лисей. Нацу, Люси и остальные отправились на задание за день до этого. Они звали меня с собой, но я предпочел остаться. Слухи все еще гуляли по Фиору, поэтому многие заказчики продолжали отказывать мне в работе. Я опасался, что даже команда с моим участием может получить отворот-поворот. Меня это бесило бы, но перед глазами каждый раз вставал всепрощающий образ сестры. Казалось, она стояла где-то за правым плечом и ангельскими крыльями укрывала меня. Этот образ был настолько ярким, что сомнению не подвергался. Самое обидное для меня было то, что я остался полностью без денег и какого-либо занятия. Мне было ужасно скучно, и развеять эту скуку не получалось. В кои-то веки книги читать не хотелось, а дом превратился в операционную по степени чистоты. Я бы наготовил много еды, если бы у меня были хоть какие-то деньги. Такое положение чем-то напоминало время в первые недели моего появления здесь, затем лишь исключением, что я никого не боялся, зато маялся от безделья. В конце концов я плюнул на все и пошел проситься к Мире в помощники. Решил, что лучше приносить пользу гильдии так, чем плевать в потолок целыми днями, да и готовить я научился вполне сносно. Когда я сказал все это Мире, она была очень рада, ведь давно поглядывала на меня с беспокойством, а теперь могла завалить работой по самую маковку, чем, собственно, и занялась. Теперь официантами в гильдии стали целых 2 старших волшебника. Мало кто отказал себе в удовольствии погонять нас из одного конца зала в другой. Однако такие шутники и огребали подносами по мордам. В целом, все были довольны. День, когда все изменилось, начался, как обычно. Я помогал Мире разносить заказы, готовить и убирать. Кроме того, проверял, какие задания берут еще зеленые новички, чтобы они не убились на них. От этого в глазах сагильдийцев поднялся еще на несколько пунктов. Я даже краем уха слышал, как меня называли старшим брофей. Это было так мило, что я не смог сдержать улыбку. Сейчас для меня была очень важна поддержка сагильдийцев, поэтому такое домашнее прозвище согрело душу. Да и общее настроение в гильдии радовало. За меня готовы были рвать глотки. Вечером сагильдийцы неохотно расходились по домам. Не знаю почему, но все они вдруг захотели и выпить со мной, и поговорить, и помериться силами. Кажется, они сами не понимали, в чем дело. Однако не отказывали себе. В итоге, выпроводить их удалось только за час до полуночи. Еще час мы с Мирой убирали в гильдии погром, оставленный остальными, а затем разошлись в разные стороны. Мне не хотелось идти домой. Без Нацу и Хаппи там было как-то пусто, а быть одному в маленькой крепости, в которую я превратил свой дом, не улыбалось. Вот я и слонялся без дела на улицах города. Людей в такой час почти не было, поэтому я наслаждался приятной тишиной и глядел на звезды, снова задаваясь вопросом, в параллельном ли я мире, или это все-таки планета в тысячах световых лет от моей Земли. Жаль, что ответ я вряд ли узнаю, но, может быть, где-то здесь есть ученый, который сможет ответить на столь философский вопрос. Бел, мои размышления прервал голос Мартгера, связавшегося со мной при помощи магии. «Где ты?» «В Магнолии». «В 2 минутах от дома», — ответил я, напрягаясь из-за непонятных ноток, проскочивших в голосе брата. Он был взволнован, что-то случилось. «Возвращайся домой», — велел он тоном, не терпящим возражений. Мартгер недооценил Зару. «Она бросила почти всех своих союзников и выдвинулась к тебе. Шакал сейчас ближе всех к Магнолии, он поможет. Мартгер и Кейка смогут прибыть позже». Мартгер на мгновение замолчал, а затем добавил, «Будь осторожен, Зара может попытаться захватить твой разум». «Я понял», — уже на бегу ответил я, перепрыгивая с крыши на крышу, чтобы быстрее добраться до своей маленькой крепости. «Какая у нее цель? Почему привязалась ко мне?» «Скорее всего, ее цель — открыть твою истинную сущность для других людей. Если это произойдет в толпе, ты уже не сможешь вернуться. Я могу заставить всех забыть это. У тебя не хватит сил и умений подобрать к каждому правильный приказ». Мартгер задумался на мгновение. «Пожалуй, только господин Зерев способен на такое». «Тогда прежний план», — согласился я и улыбнулся, увидев впереди крышу своего дома. «Я буду осторожен. Где шакал? Он будет через 1/4 часа». «Ты добрался до дома?» — спросил брат. «Да, порядок». Брат удовлетворенно хмыкнул и прервал связь. «Я забрался в окно дома, но оставил свет выключенным. Спрятавшись в тенях, я стал осторожно осматривать улицу, пытаясь заметить Зару или ее подельников. Однако все было спокойно. Только несколько пьянчуг, шатаясь, прошли мимо моего дома. Магнолия спала, накрывшись тишиной, как одеялом. Я глубоко вздохнул и мысленно восстановил картину, где у меня припрятаны стрелы и какой у них заряд. Кто бы ни пришел, я готов был сражаться до конца. Первые 5 минут ничего не происходило, но я почти физически начал чувствовать напряжение. В груди все замирало от тянущего ощущения тревоги. Может быть, это была интуиция, не знаю. Главное, она предупреждала не терять бдительность ни на секунду. И оказалась права, ведь спустя еще пару минут я услышал странный шум позади себя. Он был похож на звук падающего тела, на который я рефлекторно оглянулся, сжимая в руках лук. Картина, представшая предо мной, едва не заставила посидеть. На полу лежал Нацу, и я не слышал его сердцебиения. Он не дышал и был мертвенно-бледным. Из многочисленных ран на пол текла кровь, а из спины торчало несколько стрел. У меня сердце едва не пробило грудную клетку, когда я в панике метнулся к нему. Неужели Зара напала на них, когда они возвращались в задание? Как она смогла его так ранить? И где остальные? Я буквально рухнул перед Нацу, хватая его за руку и пытаясь нащупать пульс. Я не слышал сердцебиения, но призрачная надежда, что это я ошибся, осталась, но ненадолго. Пульса не было, как не было и дыхания. Нацу был мертв. Бел, я поднял голову, слыша голос Люси, и тут же столкнулся с ней взглядами. Подруга выглядела бледнее мела, но была не ранена, зато смотрела на меня так, будто я при ней кого-то убил. Ее взгляд метался между мной и Нацу, пока я, пребывая в ступоре, не мог ничего сказать. Я впервые за все время не мог заставить себя пошевелиться, ведь у меня на руках лежал Нацу, мой Нацу. Его непривычно холодная кожа заставляла меня дрожать. Он ведь не должен быть таким. Он всегда был горячим, как печка. Из-за этого с ним было невозможно спать в жаркое время. И у него никогда не было такого спокойного выражения лица, умиротворенного. Он же всегда кричит, корчит рожи, смеется, даже во сне постоянно гримасничает, а сейчас он просто лежит у меня на руках, бездыханный и убитый кем-то, а Люси закрывает лицо руками и кричит, так пронзительно и громко, что я невольно вздрагиваю и сталкиваюсь с ее испуганным взглядом. «Что ты наделал?» — закричала Люси, выхватывая ключи духов. «Я даже ответить на это ничего не смог. Ты убил его!» — снова закричала она, и из ее глаз брызнули слезы. «Это твои стрелы. Ты думаешь, я не узнала их? Как ты мог, Бел? Мы доверяли тебе. Люси, нет, я, У меня не хватило слов, чтобы объяснить ей, что я никогда бы не причинил вред Нацу. Я ведь его предвестник, господин Зерев поручил мне заботу о нем. Однако подруга и слышать ничего не желала. Она вскинула ключи и громко произнесла: «Царя зверей, откройтесь врата, Лаки». В этот же миг в дом ворвалась Эльза, а за ней Игрей, в руках которого был едва живой Хэппи. Я вздрогнул, встретившись с ними взглядами. «Они думают, что я убил Нацу. Как у тебя рука на них поднялась? Мы тебе верили. Нацу любил тебя, и так ты ему отплатил». Их голоса слились в один сплошной шум. Я закрыл уши руками и зажмурился. «Это сон. Этого не могло быть в реальности. Просто не могло быть. Зара не могла так подставить меня, или могла?» Мартгир говорил, что она что-то задумала, но я даже не предполагал, что целью могу быть не я. В один миг у меня все внутри упало. Я проиграл. Мы все недооценили Зару. И я, и Мартгир, и Кика. Мы думали, что, раз нас создал господин Зерев, мы априори сильнее и умнее любого. Но нас перехитрили. И расплатились мы за это нашим мастером Эндом. Как иронично, что предвестник, ответственный за его защиту, подставил его под удар. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Но смех все равно сорвался с губ. Надрывный, громкий и отчаянный. Я хохотал, чувствуя, как крупицы здравого смысла покидают меня. Кажется, я начал сходить с ума. Оставив тело Нацу на полу, я поднялся и окинул взглядом сагильдийцев. Они содрогнулись и отступили на шаг, однако уже спустя миг Эльза вскинула меч и с криком бросилась ко мне. Ее удары со свистом рассекали воздух, и каждый из них должен был нанести мне смертельную рану. Лаки поддержал атаку, нападая сбоку, а вскоре Игрей вступил в бой. Лишь Люси осталась в стороне и пыталась не дать Хэппи истечь кровью. Нацу уже нельзя было помочь. От одной этой мысли в горле встал ком, но я лишь шире улыбнулся, скаля клыки. Я уклонялся от ударов бывших друзей, парировал их атаки и принимал их на лук, старательно заманивая их в ловушку. Мой дом, моя крепость. В какой-то момент я резко замер, мощным ударом ноги отбрасывая Грея в сторону. Эльза и Лаки замерли на незначительном расстоянии, готовясь к новой волне атак. Я чувствовал, что шакал с минуты на минуту будет тут, а потому широко ухмыльнулся. Я медленно поднял руку и картинно щелкнул пальцами. В тот же миг первая стрела взорвалась, разнося коридор в руины. Затем взорвались две другие стрелы в моей комнате, уничтожая там все. Еще одна разнесла комнату Нацу. Когда последняя стрела взорвалась, окутывая пламенем последнюю комнату, я выбил окно и выпрыгнул на улицу. Я успел заметить, как Эльза призвала алмазный доспех и подняла щиты, с другой стороны Грей прикрыл их своей магией. Крыша взлетела в воздух, и весь мой дом разворотила. Однако бывшие друзья уцелели, и с новыми силами бросились в бой. Мы закружили по улице, осыпая друг друга шквалом заклинаний. Перепуганные шумом люди высыпали на улицу и со страхом, смешанным с любопытством, следили за боем. Со всех сторон к месту битвы спешили рунные рыцари, и лишь Люси осталась в стороне. За нее бился Лаки, и она впервые не поддерживала звездного духа. Когда я заметил это, то метнул в нее взгляд. В тот же миг перед глазами встала красная пелена. На Люси был тот самый плащ с капюшоном и массивные перчатки. Она смотрела на меня своими злыми карими глазами и смеялась. «Люси, нет!» Зара праздновала победу, и это взбесило меня больше всего. Сила вырвалась во все стороны потоком, сбив с ног не только Эльзу с Греем, но и многих горожан. Ярость затопила сознание полностью, и тело стало стремительно изменяться, являя истинную форму. «Это он!» «Демон». Люди резко отшатнулись, а затем и вовсе бросились бежать, вопя от ужаса. Слухи о моей силе и жестокости не знал только ленивый. Я оглядел оставшихся смельчаков, которые оказались рунными рыцарями и бывшими друзьями. Злость все еще клокотала внутри, причем не только на Люси, которая оказалась за Рай, но и на себя. Я не догадался, не заметил, что она всегда была рядом. Она знала почти обо всем, что я делал и куда направлялся. Ей ничего не стоило устроить ловушку и ударить по самому больному. Ей это удалось. Она ударила по Нацу и Хэппи, и я не смог их защитить. Нацу мертв по моей вине, но я заставлю всех заплатить за это. Пусть все горит. Мелкий шакал возник будто из ниоткуда и положил руку мне на плечо. Нас окружили, но я не собирался сбегать. «Я хочу крови», – прошипел я, убирая лук и поигрывая когтями. «Она заплатит за то, что сделала. Люси, ты, труп, недалеко от Харгиона. Мне что-то тревожно», — Люси зябко поежилась и оглянулась на друзей. «Мне кажется,